Второе. Конечно, выход «Хоббита» изменил образ жизни Толкина. Теперь он мог себе кое-что позволить, впрочем, пока не так уж много. Но он надеялся на вполне возможные последующие публикации. На книгу утраченных сказаний «Сильмариллион», на небольшие повести, написанные недавно. Другое дело, что в «Сильмариллионе», как и в этих повестях, не упоминались хоббиты, а читатели ждали продолжения приключений именно Бильбо Торбинса с его приятелями. Попытки Толкина навязать книгу утраченных сказаний издателям приводили их чуть ли не в ужас, но отказывали они настойчивому автору вежливо, даже очень вежливо. «В Сильмариллионе масса великолепных материалов», писал Толкину Стэнли Анвин в декабре 1937 года. Собственно говоря, это не столько книга сама по себе, сколько золотые копии, которые предстоит разрабатывать, сочиняя новые книги вроде «Хоббита». Я все еще надеюсь, что вы вдохновитесь на то, чтобы написать еще одну книгу о «Хоббите». Примечание. Карпентер, Джон Толкин, биография. Москва, 2002 год, страницы 277-278, конец примечания. К сожалению, среди рукописей, переданных Анвину, единственно цельной, по крайней мере законченной, выглядела длинная поэма «Жеста о Берене и Лутиен». Рецензент отозвался о ней безжалостно. Тогда Толкин прислал Анвину прозаическую версию поэмы, но и она явно не годилась для публикации. Издателю хотелось получить от Оксфордского Дона по-настоящему перспективную, коммерчески, конечно, рукопись. Он не хотел рисковать там, где ничто не обещало успеха. Толкин это понимал и проявлял вполне разумное смирение. Он даже демонстрировал готовность прислушиваться к издательским советам, но не забывал снова и снова напоминать о своем «Сильмариллионе». «Вода камень точит».